Глава 1,5. У трех сосен. Сгоняем. Туда неделю собираться. Мы с братом все никак не можем время выбрать. А, тварюшка, вспомнил таким? И что там тоже вспомнил? А то. Но это вам неделю, если своим ходом. А со мной вернемся за пару минут. Кстати, как ты то место для себя обозначил? Дождливый четверг. Ха! Что? Верно. Это именно там и находится. Туда только через врата Эйдоса можно добраться. Они в такой глуши. Порталов нет, самолетов нет. И поезда не ходят. Ну, у меня свои врата. Личные, переносные, портативные. Как тут говорят, го. Только вот эту бутылочку с собой прихватим. Они подошли к палатке жучары. Он, откинув ее грязноватый полог, пригласил Римона и Электрума внутрь. Залез следом за ними, зачехлил клапан. Практически сразу расчехлил. «Выходите, приехали». «Ой, какое тут все никакое». Тварюшка зябко поежился, а из-за бибеля, глядя в унылую, мокро-серую реальность, только кивнула. Римон осмотрелся и скривил губы. «Неужели то самое место?» «Ага, тут мой тайничок. Да, и если не хотите с местными встретиться, нужно поспешить». «А тут что, кто-то живет? Это же прошлое, насколько я понимаю». «Ну, не совсем прошлое. Это несостоявшееся прошлое. Конкретно вот это место, спрессованное в кубик четверги, в которое должен был пойти дождь, но не пошел». «С ума сойти! И чего в них такого особенного?» «Не случилось чего-то важного. Того, что было намечено к исполнению как раз после дождичка в четверг. Рухнувшие надежды, отмененные встречи, чаяния и мечты, которые никогда не будут воплощены. Все это здесь». «И кто здесь живет? Тут ведь откровенно хреново. Я бы на третий день переехал». «Вон видишь горы? Там живут раки. Близко лучше не подходить, освищут». «Угу. А нам туда надо?» Раздался раскат грома, и ответ Адамчика утонул в его гуле. Римону жутко захотелось перекреститься, и лишь титаническим усилием воли он сдержался. «Извини, не расслышал». «Пошли скорее. Тут даже Адамчику находиться долго опасно. Меня здесь однажды клюнул представитель местной фауны, потом неделю сесть не мог». «А куда идти?» «Ну что за дурацкие вопросы? Вон видишь, радуга». «Ага, вон та, черно-белая штука, тут считается радугой. Вон на том ее конце как раз и есть нужное место». Шли они очень долго, несколько дней. Но так как перемещались исключительно по четвергу, казалось, времени не прошло вовсе. «Это что, озеро?» «Ага, озеро. Это озеро несбывшегося. Такое есть в любом мире. Не помню, как зовут то существо, что его напрудило. Неважно. Но это... фактически одно и то же озеро, и если в него нырнуть, где вынырнешь, никто не знает. Но где-то вынырнешь, тут спору нет». «И в грязи такое есть». У Римона сразу родилась целая куча мыслей, как использовать эту полезную лужу. «Пока нет, но скоро обязательно появится. Нужно будет его под контроль взять, в первую очередь. А как его найти?» «Ну вот скоро у тебя будет это, у него и спросишь». «А не жалко отдавать?» «Ну, вещь не то чтобы совсем бесполезная, но я ее уже перерос. Кроме того, не уникальная. Подобных штукенций пруд пруди, так что для моей коллекции не подходит». «Хм, интересно. А как ее грязь идентифицирует? Тоже как легендарку?» «О!» Адамчик нехорошо улыбнулся. «Увидишь. Не хочу портить себе представление». «Ты чего задумал-то? Пакость какую?» «Я? Да не в жизнь. Я же не трикстер». «А по-моему, как раз он». «Вот, Локи трикстер. Ананси трикстер, Адамчик честный вор, то есть коллекционер». «Ну-ну. И где оно?» «Где-то тут. Нужно позвать». «Позвать? И что сказать? Зеркало выходи?» «Нет, не так. Нужно вопрос задать. Оно не сдержится и ответит». «Любой?» «Любой. Но начать нужно так. Цвет мой зеркальце скажи. Я этот пароль специально предустановил, а то оно раньше даже на риторические вопросы отвечать пыталось. Забодало в конец». «Хм. Ну хорошо. Свет мой зеркальце скажи, где лежишь ты, покажи». Раздался приглушенный, простуженный, прокуренный голос спившегося боцмана. От тебя 0,614 десятитысячных кабельтовых зюит-зюит вест, якорь тебе в селезенку. Римон моргнул. Это чего было? Зеркальце. Отчего она ругается? А, да метеозависимое оно, гипертония. Тут погода совсем плохая, вот и нет у него настроения. А как зюит-зюит вест этот найти? Здесь не то что компаса, солнца и того нету. Римон, я тебя не узнаю. Строже с ним нужно быть, а то совсем на шею сядет. Свет мой, зеркальце, скажи конкретно, сколько шагов в какую сторону нам сделать, а то плюнем, уйдем и пролежишь тут еще вечность. А у нас с собой ром, Бакарди. Тысяча дохлых акул! Так чего вы стоите? Живо 9 шагов прямо, 4 налево. Вот, камушек отодвиньте, наливай. Будем считать, что тут кают-компания. Под камнем обнаружился торчащий уголок рамы, обрамляющий прямоугольное зеркало примерно 1-1.5 метра. Римон и Адамчик поднатужились и вынули его под неяркий свет позапрошлого четверга. «А я разве говорил, что дам? Я говорил, что ром с собой». «В глотку тебе 200 каракатиц, небудь, с крысой сухопутной! О, Адамчик, ты! Мое тебе здравие желаю! Ты же ведь никогда паскудой не был! С чего жаждущему глоточка рома жилишь?» «Ты, когда напиваешься, начинаешь песни орать, а у тебя ни слуха, ни голоса». Римон строго посмотрел на Шуршулю. «Братишка, ты чего мне не говорил, что это консалтинговое зеркало списано с корабля к чертям собачьим за хронический алкоголизм? Оно же явно бракованное. Такой нам информации понавыдает. Мы потом вовек не распутаем». «Я не списано. Айсберг тебе в гланды». «Адамчик, ты вот об этом подарке говорил. Может, ну его, пусть лежит тут, грезит морями». «Да хорошая вещь». Жучара копался в переметной сумме, явно что-то искал. «Многофункциональная. И поговорить с кем всегда будет, и сложный вопрос разъяснит. Ну и собутыльник. Бери, не бойся». «Если оно не перестанет дерзить и обзываться, я его грохну». «Оно твое теперь. Делай, что хочешь». «Эй, осторожней, 500 пингвинов тебе в трусы. Или 7 лет несчастья захотел». «Я придумал. Бить я его не буду. Вот приедем в замок, там найду стеклорез и каждый день буду отрезать по кусочку». «Ты чё? Чё задумал? Чё задумал, салага? Ты знаешь, насколько я ценная?» «Жучара, а у тебя нет случайно с собой наждачки?» «Зачем? Рот ему не заткнуть, оно со всех сторон стеклянное». «Амальгаму его стереть к бесам». Ну ладно, чё завёлся, мачту тебе, ну... «Мне мачту, ладно. Я просто тут очень уж долго лежала, вот и накипела. Ну вот, ты спроси меня о чем-нибудь, вот спроси». «Как тебя заткнуть на ближайшие 30 минут?» «Налить». «А петь не начнешь?» «Да чтоб не треснуть». «Жучара, что ты там копаешься?» «Да тайник больно хороший. Хочу тут оставить кое-что». «Зачем? Мне давай, я сохраню». «Ага, ты сохранишь. Пусти козла в огород. Так и так ты это место знаешь теперь. И когда припечет, ну, по-настоящему, прибежишь сам сюда и возьмешь». «Что возьму?» «Нимб». «Ты хочешь оставить здесь ангельский нимб?» «Здесь?» Римон широко развел руки, показывая на явное несоответствие ценности предмета месту хранения. «Почему?» «Ну, во-первых, сюда почти никто не ходит. Что тут брать, кроме прошлогоднего снега? Во-вторых, нимб тебе сейчас по статусу не полагается. И вообще, скорее всего, убьет нахрен, если нацепить попытаешься. И в-третьих, он должен быть хоть и доступен, но так, чтобы пришлось повозиться, прежде чем добыть. То, что достается просто так, ценится гораздо меньше, знаешь ведь?» «Эй, суровые личности, вы мне рому нальете уже или где?» «Зеркало, ты можешь ответить на любой вопрос». «На любой». Адамчик ухмыльнулся, отыскав, наконец, в куче разного барахла разыскиваемый нимб. «Только пока трезвое, имей в виду. Римон, вот смотри. Кладу нимб сюда и травкой прикрываю, так что следи за этой склянкой». «Склянка это по-нашему, по-морскому или по-вашему сухопутному? И так, на склянку я не похожа». Римон, будто не обращая внимания на эти реплики, продолжил. «Ну тогда, свет мое зеркало, ответь вот на какой вопрос. Как скоро ты меня уже доведешь до такого состояния, что я плюну на 7 лет несчастья?» «Все, молчу, как селедка об айсберг». Творюшка и Забибель в это время топтались у озера несбывшегося, разглядывая что-то на дне. Это что-то их настолько заинтересовало, что они лишь мельком осмотрели найденное зеркало и снова ускакали к берегу. «Эй, братишка, все, пошли отсюда. Чего вы там возитесь?» «Римон, то есть, братик, иди сюда, тут что-то есть». «Что?» Жучара встрепенулся, засуетился. «Не ходи, тварюшка, отойди от воды, немедленно!» «Да тут такое, вы только гля!» «Бульк!» Лопнул огромный, очень быстро всплывший пузырь, окатив двухголового змея от кончиков носов до кончика хвоста. Тот, не успев даже дернуться, мигнул и исчез. Воздух с громким хлопком занял освободившееся место. «Вот черт!» Римон уронил ойкнувшее зеркало и помчался туда, где только что был его братишка, ну и сестренка. К ней он тоже стал помаленьку привязываться. «Стой, Римон, вернись!» Адамчик прыгнул на полуметровую курочку, в облике которой сейчас был Римон сзади, и повалил в жухлую пыльную траву. Они покатились кувырком, и через пару секунд жучара надежно прижал к земле судорожно вырывающегося демона. «Все, изи, изи! Там его уже нет. Зато опасность есть. Угомонись, хватит дергаться, говорю!» «Куда он делся? Куда?» «Не знаю». «А кто знает? Это ты нас сюда притащил! Ты!» «Зеркало знать! Да прекрати лягаться! Штаны мне шпорами порвешь!» Римон перевел дух, собрал всю свою немалую волю в огромный кулак и расслабился. «Все, я в порядке. Пусти». «Точно?» «Да точно, точно. Я же не враг себе. Просто неожиданно». Зеркало лежало в травке, что-то тихонько бубнило. То ли стихи само себе читало, то ли вспоминало инструкцию по бережному обращению с хрупкими предметами. «Так». Римон поднял зеркало и, прислонив его к стволу одной из трех растущих здесь сосен, строго сказал. «Опять разводилово!» «Нет, все в твоих руках». «Ну, рук у тебя нет. В твоих силах, короче, приблизить этот миг. Змея видела? Двухголового. Тут крутился. Как только мы его найдем, спасем и вернем домой, я лично запихну в тебя бочку с лучшим ромом. И хоть ухрюкайся». «Эй-эй! Что значит «мы найдем, мы спасем»? Я всего лишь зеркало. Не забыл? Тюлень тебе в бюллетень. Я таких сложных конструкций не понимаю. И уж точно никуда бежать, никого спасать не намерена. Да и захочу, если не смогу. Я вообще вещь хрупкая, нежная, требующая особого ухода и внимания». «Кончай вздор нести. Ну-ка отвечай, где тварюшка?» «Прошу произнести необходимую формулу». «Прикалываешься? Сейчас грохну». «Да нет, нет. Просто эти слова расширяют поток моего сознания. Я же не знаю все обо всем сразу. Сто каракатиц тебе в... Ай!» «Римон, успокойся». Адамчик подошел и положил неожиданно тяжелую ладонь на плечо побелевшего от ярости демона. «Оно правду говорит. Оно мало чего само по себе знает, но может ответить на любой вопрос, если...» «Да-да, понял уже. Ладно, сейчас. Свет мой зеркальце, скажи, где сейчас тварюшка?» «Дать краткий ответ или развернутый?» «Краткий. Не знаю». «То есть? Адамчик, оно что, издевается? Оно же вроде на любой вопрос ответить может. Оно точно бракованное. Или просто самортизировалось уже полностью. Бесполезное. Римон, погоди. Фиг с ним сюрпризом. Не получится поржать. Извини, Римон, прикол обломался. Зеркало, как нам тебя зовут? Напомни». «Самуил». «Самуил, давай развернутый». «Здесь нет сейчас. Да и это самое здесь очень относительно. Поэтому вопросы типа «что, где, когда» не имеют смысла, если рассматривать их из этого слоя реальности». «А какие вопросы тут имеют смысл?» «Быть или не быть? Реально или нереально? Первичность материи и сознания? Можно ли переместиться в прошлое и, убив своего деда, до зачатия отца изменить ход истории? Бабочка!» Адамчик призадумался. «Вот не понимаю я этих философов. Сотни лет они мусолят основной вопрос философии, выясняют, что первично, бытие или сознание. Делать им больше нечего. Физики вон и то уже договорились, что волна и частица есть два равноправных состояния материи. И успокоились. Эти все спорят, спорят. Неужели непонятно, что создание и бытие – точно такие же две формы существования мира? Это ведь элементарно!» «Или яйцо! Расширяется ли вселенная? Если да, то куда и нахрена? Будет ли...» «Все, я понял, довольно. Итак, свет мой зеркальце, скажи, возможно ли вернуть тварюшку?» «Адамчик, бортовой журнал тебе в помощь. Ты помнишь, что у меня дневной лимит на вопросы в поисковик? 6 вопросов и ни одним больше. Потом антиспам включается. Так что обдумывай их, прежде чем спрашивать. Ответ на поставленный вопрос нет. Вернуть его невозможно. «Эй, положи булыжник, психопат, чтоб тебе Ктулху встретить. Я еще не кончила. Но он может вернуться сам. Только вот куда и когда? Тут столько вариантов, что их перечисление займет пару вечностей». «Так, Римон, я предлагаю вернуться в замок и попробовать расспросить зеркало уже там». «А вдруг братишка сюда вернется? Вот прямо сейчас? Он ведь испугается. Подумает, что я его бросил». «Маловероятно. Так мало, что почти совсем невероятно». «А что он там увидел? Пойдем посмотрим». «Не советую. Что бы он там не увидел, достать это со дна невозможно, не нырнув. А нырнешь, ну, сам понимаешь». «Ладно, уговорил. Поехали домой». Форум. Автор. Гнек Ропи Пельмешка. Тема. Исчезают игроки. Умирают? Администрация. Игроки, внимание. Мы все еще заперты в грязи. И в последние пару дней я лично видел исчезновение 8 игроков. Они пропадают, их нет. Нет даже ссылок на них, будто и не было никогда. Люди, что делать? Я не хочу умереть. На земле у меня семья. СМИ молчат, администрация молчит, а игроки исчезают. Блымс и все. Выпустите, отключите. Пошли вы нахер со своей грязью, я жить хочу. Паникертля. Ага, еще один. Админы ничего не отвечают, потому что задрали уже подобные темы. Плюсую. Автор лошара. Вот ссылка, пиши туда. Твое тело сотрудники корпорации обиходят и подключат к системе жизнеобеспечения. Неужели есть кто-то, кто этого еще не знает? «Что, правда?» «Да. Вот статья о безвозмездном подключении на время продолжения ивента. Все продумано, не ссы». «О, а я тоже не знал, спасибо». «А почему системкой об этой функции не уведомили?» «Что, мозг вынут?» «Нет, временное содержание в профилактории». «А куда пропали те игроки?» «А хазе!» «Скорее всего, не успели их подключить к жизнеобеспечению». «Я еще позавчера заявку подал. Меня только сегодня утром подсоединили». Там можно галочку тыцкнуть, тогда будет ускоренная процедура. Но она стоит 2999 юаней. За целых 3 штуки купить ускорение рассмотрения заявки? Пипец, они охренели. Всего за 3 штуки купить жизнь. Это очень недорого, как считаешь? Да. Как выяснилось, из более чем 5 миллионов комментов о возможности подачи заявки на бесплатное временное подключение к системе жизнеобеспечения организма не знало примерно 70% игроков. И они постепенно умирали. Служащие корпорации в экстренном порядке, неся колоссальные расходы, оформляли 2,5 миллиарда БВП. На данный момент было готово около 400 миллионов. Но корпорация не успевала подключить всех, потому и не рекламировала эту услугу, хотя никому и не отказывала. Ведь если услуга есть, но ее не потребовали, это уже личная проблема пользователя, а вовсе не корпорации, которая делает даже то, что делать не обязана. Так-то.